Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я с радостью продолжу для вас рассказ о русских сказках. Много есть сказок замечательных, но среди них самые любимые, наверное, такие, как «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», «Иван-царевич и серый волк». Но о чем нам говорят эти сказки? Вот когда Господь ходил по земле, Он рассказывал много разных историй, которые Священное Писание называет притчи. И все эти притчи говорили о том, как человеку попасть в Царствие Небесное. Нужно трудиться, стараться и даже поститься. Давайте вспомним, как Крошечка-Хаврошечка трудилась и постилась. Крошечка-Хаврошечка. Вы знаете, что есть на свете люди и хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые Бога не боятся, своего брата не стыдятся. К таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка. Осталась она сиротой маленькой. Взяли ее эти люди, выкормили и на свет Божий не пустили. Над работой каждый день занудили, заморили. Она и подает, и прибирает, и за всех, и за все отвечает. А были у ее хозяйки три дочери большие. Старшая звалась Одноглазка, средняя – Двуглазка, а меньшая – Триглазка. Но они только и знали, что у ворот сидеть да на улицу глядеть. А Крошечка-Хаврошечка на них работала, их обшивала, для них и пряла, и ткала, а слова доброго никогда не слыхала. Вот то-то и больно. Ткнуть да толкнуть есть кому, а приветить нет никого. Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую корову, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать. «Коровушка, матушка, меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтраму дали 5 пудов напрясть, наткать, побелить, в трубы покатать». А коровушка ей в ответ: «Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь, все будет сработано». Так и сбывалось. Вылезет красная девица из ушка, все готово. И наткана, и побелена, и покатана. Отнесет к мачехе, та поглядит, покряхтит, спрячет сундук, а ей еще больше работы задаст. Крошечка опять придет к коровушке. В одно ушко влезет, в другое вылезет, а готовенькое возьмет, принесет. Девица-старуха зовет Одноглазку. «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, доглядись, кто сироте помогает? И ткет, и придет, и в трубы катает». Пошла с сиротой Одноглазка в лес. Пошла с нею в поле. Забыла матушкино приказание. Распеклась на солнышке, разлеглась на травушке. А Хаврошечка приговаривает: «Спи, глазок, спи, глазок». Глазок заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка и наткала, и побелила. Ничего мачеха не дозналась, послала Двуглазку. Эта тоже на солнышке распеклась, на травушке разлеглась, матери на приказание забыла и глазки смежила. А Хаврошечка баюкает: «Спи, глазок, спи, другой». Коровушка наткала, побелила и в трубу покатала, а Двуглазка все еще спала. Старуха рассердилась, на третий раз послала Триглазку, а сироте еще больше работы дала. И Триглазка, как ее старшие сестры, попрыгала, попрыгала и на травушку пала. Хаврошечка поет: «Спи, глазок, спи, другой». А об третьем-то забыла. Два глаза заснули, а третий глядит и все видит. Все. Как красная девица в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Все, что видела Триглазка, матери рассказала. Старуха обрадовалась, на другой же день пришла к мужу: «Режь рябую корову». Старик так и сяк: «Что ты, жена, в уме ли? Корова молодая, хорошая». «Режь, да и только». Наточил ножик. Побежала крошечка к коровушке. «Коровушка, матушка, тебя хотят зарезать, а ты, красная девица, не ешь моего мяса. Косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их рассади, и никогда меня не забывай, каждое утро водой их поливай». Крошечка все сделала, что коровушка завещала. Голодом голодала, мясо ее в рот не брала, косточки каждый день в саду поливала. И выросла из них яблонька. Да какая! Боже мой! Яблочки на ней висят наливные, листвицы шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто не едет мимо, останавливается. Кто проходит близко, тот заглядывается. Случилось раз, девушки гуляли по саду. На ту пору ехал по полю барин. Богатый, кудреватый, молоденький. Увидал яблочки и затрогал девушек. «Девица-красавица», — говорит он, — «которая из вас мне яблоко поднесет, та за меня и замуж пойдет». И бросились три сестры, одна перед другой, к яблоньке. А яблочки-то висели низко, под руками были. А то вдруг поднялись высоко-высоко, далеко над головами стали. Сестры хотели их сбить, листья глаза засыпают. Хотели сорвать, сучья косы расплетают. Как ни бились, ни метались, ручки задрали, а достать не могли. Подошла хаврошечка, и веточки преклонились, и яблочки опустились. Барин на ней женился, и стала она в добре поживать, лихо не знавать. Скажи нам, пожалуйста, Наташа, как ты считаешь, существуют на свете одноглазки, двуглазки и триглазки? Наверное. И что, есть люди с тремя глазами? Ну, наверное, не именно с тремя глазами, а как-то по-другому, если понимать. А как это по-другому понимать? Не знаю. А вот по-другому тебя спрошу. Это люди такие есть или это зависть? Зависть. Зависть. Вот человек, когда завидует другому, он за ним наблюдает очень внимательно, зорко. Но можно хоть все глаза проглядеть, но у тебя ничего не прибавится от того, что ты смотришь за другим человеком. И вот в народе говорили, заведущие глаза не знают стыда, от завистливого взгляда не спрячешься. Вот сестры завидовали хаврошечке? Завидовали. А она им завидовала? Нет. А они трудились? Нет, только она трудилась. Они были терпеливые, добрые? Нет. А кто был такой? Хаврошечка. Получается, смотри, какая душа и добрая, и терпеливая, и заботливая, и любящая, как она коровушку-то и любила свою, да? Независтливая. Она заслуживает награды. Да. И что же это за награда такая? Ну, в сказке она замуж вышла, если душа, значит, в Царство Небесное попадет. Правильно ты размышляешь, правильно ты размышляешь. Действительно, только такая душа и может попасть в Царствие Небесное. Но смотри, какой трудный туда путь. Оказывается, человеку нужно много трудиться, и терпеть, и поститься. И только тогда можно попасть в Царствие Небесное. Вот, оказывается, какая мудрая сказка, чему она нас учит. И еще, знаешь, я хочу тебе сказать, существуют ли на свете такие чудесные деревья с такими замечательными плодами? Да, наверное. И что это за деревья? Натурально так существуют? Нет, но это, наверное, там какие-то плоды, там доброта, еще какие-нибудь такие. Точно, плоды — это духовные. Апостол Павел как говорит, плоды духа. Это вера, любовь, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. Все это было у крошечки-хаврошечки? Ну да, было. Вот поэтому она и получила такого жениха. На самом деле, в сказке. А вообще, конечно, если мы будем похожи на нее, то, наверное, сумеем заслужить Царствие Небесное. Вот такая замечательная сказка, необычная. И таких сказок, кстати, много у разных народов. В следующий раз в других передачах мы поговорим и о них. А теперь до свидания, дорогие друзья. Всего вам самого наилучшего.